Ты не можешь немного побыть со мной? — Теперь? У тебя здесь? — спросил он. — Нет, я не то имела в виду. Я не о том. Просто я так одинока. Нет, я не о том, что ты подумал. — Я все же лучше уйду, — сказал он. — Ты и сама могла бы понять, что у меня нет желания здесь оставаться. Позвони лучше горничной. Тут я и убежала, — кончила Рагнхильд. После некоторого молчания Нильс спросил. — Они уже легли? Рагнхильд этого не знала. — Может, и легли. Впрочем, там сидит стрепуха на случай, если позвонят. — Боже ты мой, каково досталось бедной Фру! Верно, она и уснуть-то не может. — Тогда сходи к ней и погляди, как она там. — Хорошо. И Рагнхильд встала. — Нет, что ни говорите, а я держу сторону капитана, так и знайте. Не так-то просто решить, где правда. — Вы только подумайте, забеременеть от этого типа. Да как она могла? А ведь она к нему и в город потом ездила, мне рассказывали. Ну зачем это ей понадобилось? И понавезла с собой кучу его платков. Я видела. А ее платков я не досчитываюсь. Значит, у них белье было общее. С таким типом жить, это ж надо. При законном-то муже. Глава 12. Капитан, как оказывается, вполне серьезно вознамерился запродать весь лес на сруб. И вот теперь по лесу идет стон и грохот. Осень выдалась мягкая, земля еще не прихвачена морозом, пашется легко, и Нильс, как заправский скряга, трясется над каждой минутой, чтобы весной было легче. Вопрос теперь в том, пошлют ли нас с Гринхусоном на рубку. По совести говоря, я собирался отправиться по ягоды на болото за морожкой, а потом в горы. Что же станется с моими планами? К тому же Гринхусен давно уже не такой лесоруб, который надобен капитану. Он только может держать пилу да подсоблять по мелочам. Да, Гринхусен уже не прежний Гринхусен. Хотя трудно понять, с чего это он так сдал. Все его волосы до сих пор при нем, и рыжие, как всталь. В Эвребе он прижился так, что лучше и не надо. На аппетит он тоже пока не жалуется. Ему ли не житье? Все лето и всю осень он исправно высылал деньги семье и не уставал хвалить капитана и его жену, которые так хорошо платят, и сами уж такие хорошие, не сравнить с инженером. Тот из-за скиллинга готов был удавиться, а под конец и вовсе вычел 2 кроны, заработанные честным трудом. Ну и черт с ним! Гринхусен плевать хотел на эти 2 кроны. Он и больше не пожалеет, коли для хорошего дела. Кто ведь надо? Такой жмот! Тьфу, говорить противно. Капитан так ни за что не сделает. Но теперь Гринхусен сделался уступчивый и ни на кого не держал зла. Теперь он, пожалуй, не прочь бы снова наняться к инженеру и получать 2 кроны в день и во всем ему поддакивать. Возраст и время обломали его. Как обламывают они любого из нас. Капитан сказал, «Ты, помнится, говорил про водопровод. Как ты думаешь, в этом году уже поздно начинать работу?» «Да», — ответил я. Капитан молча кивнул и ушел. Один раз, когда я пахал, капитан снова подошел ко мне. Он появлялся в эту пору повсюду. Он много работал и успевал за всем присмотреть. Он наскоро съедал, что не подадут, выскакивал из-за стола и спешил на гумно, скотный двор, в поле, в лес, к лесорубам. — Начинай делать водопровод, — сказал он мне. — Земля мягкая, и может еще долго так простоять. Кого выделить тебе в подручные? — Гринхусена можно, — ответил я. — Ну, вообще-то, и Ларса. — Так что ты хотел сказать? — А вдруг ударят морозы? — А вдруг пойдет снег? Тогда земля не промерзнет.